И санитар ответил: «Домой». Он сказал: «Домой». Буба. Он погиб, вот и все. Больше мне и сказать нечего. Оставшаяся часть ночи была просто жуткой. Оказать нам помощь было невозможно, потому что дождь лил как из ведра. К тому же макаки были так близко, что мы слышали, как они перекликаются друг с другом. На позиции первого взвода наши парни схватились с макаками в рукопашную. На рассвете прилетел наш самолет и сбросил напалмовые бомбы. Чуть ли не нам на головы. Кое-кого из наших парней опалило и обожгло. Они, спасаясь от огня, повыскакивали с выпученными глазами из окопов и с проклятиями высыпали на открытое место. Лес сгорел, и дождевые капли до них не долетали. В этой неразберихе я, к своему счастью, был ранен, причем ранен в задницу. Не помню даже, как это случилось. На наших позициях все перемешалось, не зная почему. Все, казалось, пошло прахом. Я оставил пулемет, потому что не мог больше стрелять, доковылял до дерева, спрятался за его стволом и заплакал. Буба погиб. Наши мечты о ловле креветок так и останутся мечтами. Единственный мой друг в этой жизни, кроме, может быть, Дженни Карен. Но здесь тоже все пошло прахом. Если бы не мама, мне, наверное, лучше было бы тоже умереть от потери крови или еще от чего-нибудь, мне все равно. Немного спустя к нам прилетели вертолеты с подкреплением, но, как мне показалось, макаки, испугавшись напалма, уже отошли. Должно быть, прикинули, что если мы не жалеем напалма для своих, то что же в таком случае сделаем с ними? Началась погрузка раненых в вертолеты. Откуда-то появился сержант Кранц. В обгоревшей одежде и с опаленными волосами он выглядел так, как будто только что накрыл своим телом зажигательную бомбу. «Гамп, ты сегодня отличился», — сказал он, а затем спросил, не хочу ли я закурить. Я ответил, что не курю. Он одобрительно кивнул и продолжал. «Гамп, ты не только самый сообразительный и ловкий парень из тех, что прошли через мои руки, но и просто замечательный солдат. Эх, будь у меня сотня таких, как ты». Он спросил меня, не ранен ли я, и я ответил, что нет, но ведь он-то все видел. «Гамп», — сказал он, — «ты поедешь домой. Надеюсь, тебе это понятно». На мой вопрос, где Бубба, сержант Кранц ответил удивленным взглядом и сказал, «он полетит туда прямиком без задержки». Я спросил, можно ли мне лететь на том же вертолете. Сержант Кранц ответил, что нет, Бубба убит, а убитых эвакуируют в последнюю очередь. В меня всадили целый шприц какой-то гадости, от которого мне полегчало. Тогда я подошел к сержанту Кранцу, схватил его руку и сказал, «я никогда не просил вас ни о чем, но сейчас прошу. Погрузите Бубу в вертолет сами и проследите, чтобы все с ним было в порядке, ладно?» «Ну, конечно, Гамп, о чем речь?» — ответил он. «Можешь не сомневаться, он полетит первым классом». Глава 7. Я пробыл в госпитале в Дананге 2 месяца. То место, где мы были, назвать госпиталем можно было разве что с очень большой натяжкой. Однако мы спали под москитными сетками на койках, стоящих на деревянном полу, который дважды в день мыли, и это казалось мне чем-то невероятным на фоне воспоминаний о прежней жизни, к которой я успел уже привыкнуть. У многих ранения были гораздо серьезнее, чем у меня. У кого оторвало руку или ногу, кто ранен в живот, в грудь, в голову. Ночью госпиталь оглашался воплями, словно камера пыток. Раненые стонали, кричали и звали своих мам. Рядом со мной на койке лежал парень по имени Дэн. Он был танкистом, и его танк подбили. Дэн весь обгорел, и к разным частям его тела было подведено множество трубок, но я никогда не слышал, чтобы он кричал. Он говорил тихо и спокойно, и уже через пару дней мы с ним подружились. Дэн жил в штате Коннектикут и работал учителем истории, когда его сцапали в армию. Голова у него была в полном порядке, поэтому его послали на офицерские курсы и произвели в лейтенанты. Те лейтенанты, с которыми мне довелось иметь дело, были простаками вроде меня, но Дэн оказался совсем другим. У него была своя философия, объясняющая, почему мы оказались здесь, а именно потому, что мы совершали дурные поступки ради достижения благих целей и наоборот, но в любом случае поступали неправильно. Он был офицером-танкистом и говорил, что с нашей стороны полнейшая глупость вести войну с использованием танков там, где мы не в состоянии их использовать, потому что местность здесь преимущественно болотистая или наоборот гористая. Я рассказал ему о Бубе и о нашей дружбе, а Дэн, слушая мой рассказ, грустно качал головой, а потом сказал, что прежде чем эта бессмысленная заваруха кончится, еще много таких парней, как Буба, лишатся жизни. Через неделю меня перевели на другое отделение госпиталя, где лежали те, кто шел на поправку, но я все равно каждый день хотя бы на часок приходил проведать Дэна. Иногда я играл на губной гармошке, что доставляло ему огромное удовольствие.